Глава 118. Погода на улице была достаточно приятная. Когда герои покинули Аэдию, была зима. Но теперь они могли наслаждаться всеми прелестями поздней весны. Итак, Артпа и Вадинетта уже шестой день подряд встречались в том самом цветущем саду. «Герой, я испекла для тебя яблочный пирог. Хочешь попробовать?» «Ах да, с удовольствием. Я как раз хотел съесть яблоко». «Уху-ху. По правде говоря, сначала я хотела приготовить пирожков с мясной начинкой, поскольку ты все еще растешь». «Ничего, я каждый день ем мясо, так что все в порядке». Тем временем Вадинетта вытащила пирог с яблоками и взбитыми сливками, после чего положила его на стол. В ответ Артпе посмотрел на нее своим горьким взглядом и встретился с ее голубыми глазами, сияющими жизнью. Казалось, за последнее время она лишь еще больше преисполнилась ожиданий относительно их совместного будущего. Все стало только хуже. В течение последних шести дней Арт попытался изменить ее мышление. Он действительно старался. Однако результат был практически нулевым. По крайней мере, ему так казалось. Вот почему Арт начал думать о том, чтобы пересмотреть свой первоначальный план. «Я разрежу его, чтобы тебе было удобнее есть», — внезапно проговорила Вадинетта, выведя героя из его размышлений. Затем девушка достала нож и с превеликим энтузиазмом разрезала пирог на несколько кусочков, после чего ни с того ни с сего покраснела. «Она что-то задумала», — тут же понял Артпе. И действительно, уже в следующее мгновение девушка вооружилась вилкой, наколола кусочек пирога и поднесла его к рту Артпе. «Может быть, может, тебе будет удобнее, если я сама покормлю тебя?» «Я справлюсь». «Ладно, давай». Поначалу Артпе собирался отказаться от данной идеи, но, увидев разочарованное выражение на лице жрицы, все-таки решил согласиться. Если бы Майтл узнал об этом, Вадинетта бы наверняка была бы убита. Впрочем, если бы так все-таки случилось, Артпе списал бы все на судьбу. «Вкусно?» Закрыв глаза, промычал Артпе. И, глядя на это, святая жрица была так счастлива, что даже захлопала в ладоши. «Да, по крайней мере, это самый вкусный пирог в моей жизни». «Ах, божечки!» «Правда, это мой первый пирог». «Какой ужас! Я испеку для тебя целый вагон пирогов. Отныне ты должен есть только мои пироги. Хи-хи-хи». Как и ожидалось, план Артпе с самого начала был ошибочен. С момента их встречи ее привязанность к герою лишь увеличивалась. «И что мне теперь делать?» Итак, закончив прогулку чуть раньше обычного, Артпе вернулся в свою комнату. Впрочем, речь шла не о том номере, в котором они жили вместе с Майтл, а о первоначальном, который выделили конкретно ему. Другими словами, это была комната, в которой скрывался Сильпеннан. «Ой, это вы?» «Да, привет, Ария». «Да, да, господин, я так счастлива, что с вами все в порядке». Всякий раз, когда Ария сталкивалась с Артпе, она почему-то нервничала. И Сильпеннан в конце концов не выдержал и решил поинтересоваться причиной такого отношения. «Кажется, то, как ты относишься к нему, отличается от того, как ты относишься ко мне». «Это потому, что господин Сильпеннан — это господин Сильпеннан», — широкой улыбкой ответила девушка, в связи с чем вор задумался. Не рассказать ли ему о том, что на самом деле он является наследным принцем Диаса? Возможно, хоть это сумеет поднять его достоинство. Впрочем, он вскоре решил отказаться от этой идеи. Сильпеннан счел, что если это сделает, то будет казаться еще более жалким. «Ну что, как у вас тут дела?» «Судя по твоему кислому тону, могу предположить, что тебе так и не удалось добиться результата». «А вот у нас все отлично», — ответил Сильпеннан, неторопливо раскладывая на столе какие-то документы. «Не думаю, что твой подход принесет какие-то плоды. Ты просто не позволяешь святой жрице делать что-то другое». «Конечно, если твой план состоит в том, чтобы святая жрица осталась при своей должности после падения храма, то все нормально». «Почему это мой подход не принесет никаких плодов?» «Потому что в сознании святой жрицы уже сформировались понятия того, какими должны быть ваши с ней отношения». Как и ожидалось, комментарий Сильпеннана был правдив на все 100%. С того момента, как они встретились, святая жрица сочла это судьбой. Вот почему ее сознание не менялось. Добрая воля к Артпе и враждебность по отношению к Майтл шли рука об руку, словно две неразлучные подруги. «Но почему? Мы ведь просто пару раз встретились, и ничего больше». В прошлой жизни святая жрица любила Сильпеннана. И это была правда, которую Артпе никак не хотел выбросить из своей головы. Но вот пока он раздумывал над этим вопросом, Ария внезапно предположила. «Может быть, это потому, что господин герой слишком красив?» Услышав это, Артпе тут же прищурился. Таким же взглядом посмотрел на Арию и Сильпеннан. «Ах, нет, я не это имела в виду. Просто вам намного проще влюбить в себя другую девушку, чем другим мужчинам». Замахав руками, поспешно объяснила девушка. «Какое смелое заявление!» С кислым выражением лица пробормотал Сильпеннан. «Это... я тоже считаю, что Артпе очень красивый, но...» «Можешь говорить открыто. Этот человек настоящий бабник. Ему нравится, когда за ним бегает целая толпа девушек». «Это не так!» Тут же запротестовал Артпе, в то время как уши Арии тут же покраснели. «Хм...» Она то и дело бросает взгляды на Сильпеннана. «Что ж, этого следовало ожидать». Артпе хорошо понимал анатомию женского сердца, а потому ему не составляло труда выявить подобную заинтересованность. К примеру, для Майтл настоящим принцем был Артпе. Тем временем, с точки зрения Арии, принцем на белом коне был никто иной, как Сильпеннан. Никто не обращал на нее внимания. Однако в какой-то прекрасный момент, словно по мановению чьей-то судьбоносной руки, ее отыскал храбрый вор. Кроме того, этот вор оказался очень красивым молодым человеком. Затем девушка оказалась вовлечена в самое настоящее приключение, целью которого было раскрытие заговора в самом центре священного государства. Она словно попала на страницы какого-то захватывающего романа. И так, было бы странно, если бы она не заинтересовалась Сильпеннаном. «Почему же все женщины западают на Артпе? Даже Лосетти раз или два в день произносит твое имя. Она повторяет его, будто надеется, что ты каким-то волшебным образом появишься перед ней». Хмуро глядя на Артпе, пробормотал Сильпеннан. «Если бы я находилась на месте святой жрицы, то непременно подумала бы, что герой не спослан мне самой судьбой. В смысле, я наверняка бы влюбилась в Артпе, причем с первого взгляда, потому что госпожа Вадинетта находится в идеальной ситуации, в которой хотели бы оказаться все женщины без исключения», — решив вмешаться в разговор, произнесла Ария. «Более того, единственным препятствием на ее пути является Майтл». «Верно». «Как бы там ни было, мне кажется, тебе стоит изменить свой подход к святой жрице. С нашей стороны практически все готово», — проговорил Сильпеннан. «Уже? Хо, хорошая работа», — ответил Артпе, переведя взгляд на разложенные перед ним документы. И одним из этих документов была карта нулевой зоны, большая часть которой была помечена разнообразными обозначениями. Необозначенных мест оставалось совсем немного, а потому можно было прийти к выводу, что Сильпеннан и Ария уже на финишной прямой. «Думаю, сегодня к вечеру все будет готово. Нет, скорее к завтрашнему утру. А еще...» — проговорил Сильпеннан, после чего посерьезнел и добавил. «Они собираются начать исполнение своего плана. Отправив Майтл на передний план, ты невольно передал ей образ главного героя. Итак, они хотят избавиться от Майтл, пока не стало слишком поздно». «До сих пор господин Артпе хорошо справлялся с тем, чтобы держать святую жрицу под контролем. Наши враги тоже видели это и сочли, что вы влюблены в нее. Мы считаем, что они будут использовать ее, чтобы отделить госпожу Майтл от господина Артпе». «Черт, ведь звучит действительно правдоподобно», — пробормотал Артпе, слушая рассказ Арии Сильпеннана. А в следующее мгновение они услышали, как в соседнюю комнату постучал высокопоставленный священнослужитель, от которого исходила мощная демоническая энергия. «Что делаем?» – тут же спросил порядком взволнованный вор. «Не знаю. «Предлагаю послушать, о чем они будут говорить, а затем примем решение», — ответил Артпе, после чего приложил руку к стене соседней комнаты и активировал заклинание «Прослушка». Эта магия позволяла распознавать голоса, минуя любые препятствия, в том числе звукоотражающие барьеры. А Артпе был бесконечно благодарен Аэдии, которая любезно предоставила ему это заклинание. Или, если быть точнее, положила его туда, где он смог его взять. Итак, кажется, отношения между героем и святой жрицей значительно улучшились. Правда? Хе-хе-хе. Тем не менее, вы всегда встречаетесь в одном и том же месте, а это должно быть не особо весело. К слову, скоро в честь героев начнется фестиваль. Папа уже дал свое одобрение на его проведение, и тебе тоже разрешат принять в нем участие. «О, Господи, какая хорошая новость! Я должна лично поблагодарить за это папу!» «Папа был не против принять твою благодарность, но, к сожалению, он занят другой задачей». «Папа заботится обо мне. Последнее время все так хотят помочь мне. Как же я счастлива!» «Мы знаем, сколько бессонных ночей ты провела, ожидая героя». На первый взгляд могло показаться, что в разговоре участвует всего лишь недалекий жрец и по уши влюбленная девушка. Тем не менее, Артпе прекрасно понимал намерения каждого из них, а потому знал, что на самом деле значит каждое произнесенное слово. «Итак, завтра мы пришлем за тобой карету». «Хорошо, спасибо вам еще раз», — ответила Вадинетта. Затем священнослужитель вышел из комнаты, оставив святую жрицу наедине с собой. И вот спустя несколько секунд девушка села на кровать, после чего громко рассмеялась. «Какой хитрый план! Они хотят избавиться от Майтл, пока я буду отвлекать внимание Артпе. Кажется, они все-таки решили показать свои зубы. Как же от них воняет демонической энергией! Она затмевает даже их собственный гнилостный запах. Что ж, вскоре репутация храма рухнет, словно карточный домик». Услышав эти слова, Артпе ничуть не удивился. В прошлой жизни Вадинетта была немного старше, но при этом все равно была прекрасно осведомлена о том, что на самом деле творится в церкви. И так неудивительно, что нынешняя святая жрица также знала о готовящемся заговоре. Однако следующие сошедшие с ее уст слова стали для него настоящим шоком. «Я не должна этого допустить. Если я прямо сейчас не пойду к Артпе, а он, наверное, проводит время с этой сукой». Проговорив это, святая жрица поднялась со своего места. Артпе же попросту не понимал, что происходит, а потому мог лишь недоуменно моргать. Не менее удивленными были и Сильпеннон с Арией. «Кажется, она хочет предотвратить покушение на Майтл. Слабо верится». «Может быть, она поняла, что мы ее подслушиваем и целенаправленно произнесла эти слова, чтобы не вызвать излишней подозрительности?» «Быть того не может. Никто в нулевой зоне не смог бы обнаружить мою магию». «Тогда что же, по-твоему, происходит? Принимая во внимание враждебность Вадинетты по отношению к Майтл, она должна была согласиться с планом демонов и оказать сотрудничество. Она не должна пытаться помешать им». «Я тоже ничего не понимаю». Итак, разговаривая друг с другом, троица пыталась понять, что на самом деле замыслила святая жрица. Однако все они забыли один важный факт. Чего бы ни хотела добиться Вадинетта, она направлялась к Артпе, где в настоящее время его не было. Вместо этого там была Майтл. Итак, вспомнив об этом, герой тут же подскочил со своего места и объявил: «Так, ребята, заканчивайте с картой, а я должен узнать, что Вадинетта скажет Майтл». Да, он собирался подслушать их разговор. Это позволило бы ему расшифровать то, что задумала святая жрица, и понять, спятила ли она окончательно, или все-таки в ее голове оставалось толика здравого смысла. А еще таким образом, Артпе собирался узнать, хочет ли Вадинетта вновь превратиться в демона, или все-таки она решила встать бок о бок с героем и остальными. «Ну, тогда мы пошли». «Хм, берегите себя, Артпе». «Вы тоже». В своей прошлой жизни Артпе никогда не проявлял такого уровня решительности, даже во время сражения с героем. Итак, Активировав заклинание маскировки, Арпа быстро направился вслед за Вадинеттой.